опять папин клинья. Привет! Все как один дружно прыгают в воду, только услышат команду на старт. Все как один дружно делают ходу, если подкрался морской леопард. Все как один носят черные фраки, все как один удирают из драки. В драку бросаются все как один, если заметят, что ты не пингвин. Ничего не читают, все как один никогда не летают, все как один живут среди льдин.